Глава 1. Эфира, северо-запад Греции, 16 ноября 1973 года, 20:00. Внезапно затрепетали кроны деревьев, но то был не ветер, и далекое море оставалось холодным и неподвижным, словно сланцевая плита. Старому ученому показалось, будто все вдруг умолкло. Щебетание птиц, лай собак, и даже голос реки, как будто вода омывала берега и камни на дне, и не касаясь их. Словно землю охватил темный и внезапный ужас. Он провел рукой по седым волосам, тонким как шелк, дотронулся до лба и стал искать в своей душе мужество, чтобы после 30 лет упорных, неустанных исследований увидеть осуществление своей цели. Никто не разделит с ним это мгновение. Его работники пьянчуга Йорга и задира Стратис, положив на место инструменты, ушли прочь, засунув руки в карманы и подняв воротники. И шорох их шагов по гравию дороги был единственным звуком в вечерней тишине. Он почувствовал, как его охватила тревога. «Ари! Ари!» — закричал он. «Ари, ты все еще здесь?» — сторож ответил. «Да, профессор, я здесь». Но то была лишь минутная слабость. «Ари, я решил еще немного задержаться. Ты можешь возвращаться в деревню. Пора ужинать, ты должно быть голоден». Сторож посмотрел на него с участием и как бы желая защитить. «Может, и вы поедете, профессор?» «Вам тоже нужно поесть чего-нибудь и отдохнуть. Начинает холодать. Если останетесь, то того и гляди заболеете». «Нет, нет, Ари, ступай, а я останусь еще ненадолго». Сторож нехотя пошел прочь, сел в машину департамента и поехал по улице, ведущей в деревню. Профессор Эрватис еще некоторое время следил взглядом за светом фар, скользившим по склонам холмов. А потом вошел в небольших размеров флигель, решительно снял со стены лопату, зажег газовую лампу и отправился к входу в древнее здание Некромантиона, Оракула Мертвых. Пройдя по длинному центральному коридору, он добрался до лестницы, увидевший свет дня благодаря работам прошлой недели, и спустился вниз, под галерею жертвоприношений, в помещение, пока еще по большей части заполненное строительным мусором, оставшимся после раскопок. Он оглянулся, осматривая тесное пространство, окружавшее его, потом сделал несколько шагов по направлению к западной стене и остановился, после чего стал энергично ощупывать краем лопаты слой земли, покрывающий пол, до тех пор, пока острие инструмента не уперлось в твердую поверхность. Он сдвинул в сторону землю, открывая каменную плиту, на которой было высечено изображение змеи, холодного создания, символа потустороннего мира. Он вынул из кармана куртки мастерок и расчистил пространство вокруг плиты, освобождая ее. Воткнув край лопаты в выемку, он воспользовался ею как рычагом и приподнял плиту на несколько сантиметров, после чего откинул ее назад. Снизу на него пахнуло плесенью и влажной землей. Его взору предстало черное отверстие, холодное и мрачное помещение, никогда и никем прежде не исследованное. То был Адитон, комната тайного оракула. Место, откуда лишь немногие посвященные могли вызывать бледные тени ушедших навсегда. Он опустил лампу вниз, освещая новые ступени, и ощутил, как душа его трепещет, словно пламя свечи, вот-вот готовый угаснуть. «Скоро пришли мы к глубокотекущим водам океана. Там Кемериан — печальная область, покрытая вечно, влажным туманом и мглой облаков никогда не являет. Око людей там лица лучезарного Гелиус, землюль. Он покидает, всходя на звездами обильное небо, с небыль, звездами обильного сходит к земле, обращаясь. Ночь безотрадная, там искренне окружает живущих». Он словно молитву произнес стихи Гомера, слова о путешествии Одиссея в царство теней, о его сошествии в Аид. Добравшись до пола второй подземной комнаты, он поднял лампу, чтобы осветить стены. На лбу появились морщины и выступил пот. Свет плясал вокруг, ибо руки его тряслись. Взоры его пристали сцены древнего и ужасного ритуала, жертвоприношения черного барана, его кровь, стекавшая из горла в яму. Он стал рассматривать полустертые фигуры, размытые влагой, а потом неверными шагами обошел все помещения кругом и увидел, что на стенах высечены имена. Некоторые из них принадлежали великим людям прошлого, но многие невозможно было понять, ибо письмена не поддавались расшифровке. Он закончил осмотр, и лампа снова осветила сцену жертвоприношения. С его губ сорвались новые слова. «Я меч обнажил медноострый, и им ископавши яму глубокую в локоть один шириной и длиною, три совершил возлияние мертвым, мной призванным вместе. Первое смесью медвяной, второе вином благовонным, третье водой и... мукой ячменной все пересыпав, дал обещание безжизненно веющим теням усопших. Профессор отправился на середину комнаты, встал на колени и принялся копать. От холодной земли коченели пальцы. Он на короткое время прервался, сунув их под мышки. Пар от дыхания садился на стекла очков, и ему пришлось снять их и протереть. Потом снова начал копать и через какое-то время прикоснулся к гладкой поверхности, холодный, словно кусок льда. Он одернул руки, как будто его укусила змея, притаившаяся в грязи. Тогда профессор поднял взгляд на стену, находившуюся прямо перед ним, и ему показалось, будто она движется. Он сделал глубокий вдох. Он устал и проголодался. Несомненно, ему это привиделось. Опустив руки в грязь, он снова почувствовал под ней идеально гладкую поверхность. Профессор стал ощупывать ее со всех сторон, очистил ее, насколько смог, и поднес лампу поближе. Сквозь налипшую землю бледным светом блеснуло золото. Он с новыми силами принялся копать, и вскоре на свет появилось горлышко сосуда, кратер невероятной красоты, удивительной работы, вкопанной в землю ровно посредине зала. Руки профессора двигались быстро и решительно. Тонкие длинные пальцы лихорадочно перемещались, и чудесный предмет поднимался из-под земли, словно его оживила какая-то невидимая энергия. То был очень древний сосуд, со всех сторон изукрашенный параллельными полосами, а посередине находился большой медальон с рельефной сценой, выполненной в том же стиле. Старик почувствовал, как глаза его наполнились слезами. Так это и есть сокровище, которое он искал всю жизнь. Это и есть ось и пуп земли, ступица вечного колеса, центр видимого и неизведанного, сосуд света и мрака, кровь и злата, чистота и разложение. Он поставил лампу на пол и трясущимися руками поднес к своему лицу большой блестящий сосуд. В глазах его взмутнелось огромное изумление. В центральном квадрате он увидел фигуру человека с мечом, идущего куда-то. В руке тот сжимал лопату с длинной рукоятью. Или весло? Перед ним другой человек в одежде путника поднимал правую руку, словно собирался вопрошать первого о чем-то. В центре квадрата располагался алтарь, а возле него бык, баран и вепрь. «Господи Всевышний! Да здесь же изображено пророчество Тересия, возвещавшее последнее путешествие Одиссея, путешествие никем не описанное, вовеки не рассказанное, путешествие на континент Одиссея по грязи и пыли к затерянному месту, слишком удаленному от моря, месту, где неизвестна была ни соль, ни корабли, месту, где не знали, что такое весло, а потому не могли отличить его от лопаты для веяния зерна.